6. Не утряслось. Люк уже вставать начал, пошел со всеми в трапезную. Марпа отчистила, зашила его пиджак, рубашку кружевную, ахала. «Царевич, королевич, ай, понимаю Лиску, но надеть не дала. Лиске на свадебное платье пойдет». Так что вошел он не принцем, а в старом спортивном костюме отца Георгия, помывшись накануне в бабкиной бань. Чуть с ума там не сошел. Еще Марфа рвала спарить, закрылся изнутри, осмотрелся, быстро вымылся, обжигаясь. Да, привыкнуть сложно. Но раз Лиска с ним привыкнет, на ногах обрезанные резиновые сапоги, залатанные в нескольких местах. Странные люди. Мужчины бородатые, неухоженные. Одеты кто во что гораст. Братья Лизины улыбаются. Молодой парень с жидкой бородкой, что-то все свистит ему на ухо. Он внимания мужского больше, чем женского, боится. Лизин отец. Высокий, строгий, глаз с него не спускает, спецназовец подмигивает. Он оказывается в далекий город с братом Лизой еще с одним очкариком-старичком за лекарствами ходил. Раздобыли антибиотики. Старье должно быть, но помогли, и они, и Марфины травки на ноги поставили. Только шуанг лекарства не помогают. Он сегодня к ней зашел, всегда ему так радовалась, а теперь смотрит печально. Люк взял ее на руки, улыбнулся, но как-то невесело. Мама Лизы робко и ласково погладила его по рукаву. Марфа сказала, усмиряя свой бас, — «Садись, Ильюшенька, садись со мной». Люк вопросительно посмотрел на бабку. — «А как же! Присоединит тебя батюшка к нашей православной церкви. Имя пророка тебе очень подходит». — «Почему вы, Марфа Петровна, все решаете за меня?» — нервно сказал отец Георгий. — «Из-за этого молодого человека. Вы что, знаете его религиозные устремления? Я, к примеру, пока вижу одно устремление — держать мою дочь за руку». Лиза вздрогнула, но руку не отняла. — «Дочь священника», — продолжал тихо отец Георгий, сдерживая себя, — «воспитанная с младенчества в церкви, в православной вере, приводит в семью, в дом человека не просто неверующего, но без моральных принципов». — «Замечательно. Что есть семья? Домашняя церковь. А вы будете что создавать?» Насильники, конечно же, могли напомнить расстроенному отцу, что Лиза, так сказать, и не приводила жениха в дом. Он сам пришел, вернее, прилетел, но промолчали. Сыновья отца Георгии дружно опустили светловолосые головы, дочери напротив вылупили любопытные глазенки. Люк понял по голосу отца Георгия, что происходит что-то неладное, касающееся его лично. Попробовал улыбнуться. Получилось плохо. Не привык он улыбаться. Лиза побледнела. «Отец Георгий!» — радостно заговорил послушник Федор, видя уже необъятные горизонты предстоящей миссионерской деятельности. «Я с вашего благословения, и отец Панкратий, уверен, благословит, займусь катехизаторством. Подготовлю Лизиного жениха к столь ответственному шагу. Извини, Федя!» Непривычно мягко прервала его Марфа. — «Выходит, мой Илюшенька, твоей Лиске не пара? — «Так, отец Георгий?» — «Да с каких пор он твой Илюшенька?» — взвился тот, как всегда в минуты праведного гнева, переходя по-родственному на «ты», хотя в другое время был в обращении к Марфе подчеркнуто вежлив. — «А вот как увидела, так и мой». — «Мужчина Марфиной мечты!» — хихикнул Иосиф Моисеевич. — «Точно! Он самый!» — не смутилась Марфа. «Птенчик здесь сирота сиротою, Лиска у него одна, а теперь еще и я буду, и в обиду его не дам». И Марфа, обхватив голову Люка, прижала ее к себе, клиняла ему пахнущему козой и табаком фартку, поцеловала в макушку. «Может, быть, все-таки помолимся и отобедаем?» — бесцветно сказала матушка. «Прости, Люба. Простите меня, Христа ради!» — отец Георгий встал. «Отче наш!» — обед прошел в молчании. На следующий день Марфа застала птенчика, ловко орудующего иголкой с ниткой. На кровати лежал раскроенный спортивный костюм. Бабка долго наблюдала за быстрыми руками Люка, уважительно покачивая головой. — Да вот свезло так свезло. Не пропадет Лиска с тобой. — Я что-то не так делаю. Люк, наконец, смог поговорить с Лизой, когда та пришла к Марфе за молоком. Лиза освободилась из объятий. У Люка сердце покатилось куда-то вниз. По глазам его поняла, что перепугала. Успокаивающе погладила по длинным жестким волосам по плечу. «Нет, просто отец почему-то уверен, что кража драгоценностей — это твой образ жизни, и пока его переубедить не могу». Люк вспомнил, как хорошо они сидели когда-то в Лискиной норке. Даже захотелось обратно. Здесь ее к нему почти не пускают. Заскочит на минутку, не поцеловать, не обнять. Бабка Марфа утешает. «Потерпи, птенчик мой, никуда от тебя Лизок не денется. Ты потерпи, отца понять можно». Разговаривают они с бабкой на смеси английского и русского. Понимают друг друга. Он даже привык к ее страшненькому личику и не дергается, когда Марфа бурно начинает его обнимать и чмокать в голову сухими губами. И к песням ее привык, и к молитвам ночным долгим перед чуть видным огоньком лампадки. Лежал, слушал, засыпал крепко. Послушника Федора тоже перестал пугаться, шарахаться от него. Бабка, к удивлению всех, стала приглашать Федю к себе на чай. «Ты, Федор, говори с ним побольше о божественном. Он по-русски плохо, но понимает, а Господь на сердце и положит. Отец наш, Савонарола, увидит твой интерес, глядишь, смягчится». Чтобы побыть с Лиской наедине, Люку нужно было постараться. Он и старался. Учит, например, Марфа птенчик рубить дрова, учится. И тут нужно исхитриться по руке, топором не тюкнуть. При этом одним глазом смотреть на Лиску, что белье вешает, да не пропустить, когда отец Георгий в храм пойдет. — Лиза, по-моему, белье высохнет, пока ты его вешаешь, — сухо скажет, проходя. Вот когда отец Георгий скроется, нужно взять несколько поленьев и нести к поленнице, возле которой Лиска растягивает последнюю рубашку. Быстро спрятаться, вдвоем за поленницу, быстро поцеловаться, а оглянувшись, нет ли здесь мелких. Однажды не углядели. Предательницы тот же занесли. «Мамочка, мамочка, Лиска с птенчиком за поленницей целуется». А всего-то раз чмокнул, даже не в губы поцеловал. А матушка за сердце, а девок по попке. «Повенчай ты их после поста», — просит отца Георгия. Как в старом, добром советском кино. Традиция, где и целоваться, есть не за поленницей, — радостно кричит из трапезной Марфа. На стороне Люка, не считая Лизы, Толик, Марфа, Федор, даже отец Якон, Кэт, она не в счет. Она то плачет, то улыбается. У нее горе. Шуанг болеет. И радость Толик от нее не отходит. Если не занят, влюбился. Отец Панкратий почему-то молчит, иногда гладит Люка по руке. А остальные держат нейтралитет. Матушка ему кусочек, правда, повкуснее кладет, когда скудно они трапезничают, свой отдает иногда. Когда Лиска на службе, тоскует Люк, идет к Шуанг, берет ее на руки и ходит возле монастыря и подвру. На кладбище монастырское заходит, новыми крестами усеяны. К окну Успенского храма подходит. Там служит, когда окно открыто, слышно, как Лиска с матушкой и девочками поет. Ничего не понимает, только сердце болеть начинает. Сядет с малышкой на бревнышке, дышит весенним воздухом, голова кружится. Лиска с клиросу поглядывает на черненькие макушки. Снег стаял. Люк землю рукой берет, сняв марлевую повязку, нюхает влажный черный комок. Нравится ему почему-то запах. Как ты взял Толик Люка в лес под дрова? Лиза пришла к Марфе. Вытащила рисунки, те, что оттуда, из колонии. Портрет рассматривала долго. Взяла резинку, стерла улыбку. Марфа ахнула. Лизка, ты зачем птенечку стерла? Стала рядом, руки в боки. Лиза карандашком легко провела по бумаге. Марфа присмотрелась. Теперь Люк улыбался своей кривоватой, смешной улыбкой. «Птенчик! Как есть птенчик!» — и заплакала отчет. Так грустно стало. Марфа ручищами своими обхватила, убаюкивая. «Пой, Лизочек, так уж мал, так уж мал!»